тем больше овладевало мной тревожное чувство, тяжелое беспокойство. Эти отдельные слова, едва уцелевшие от огня, такие заброшенные и одинокие, придвинули меня к судьбе того неизвестного человека, который когда-то вложил в них столько надежд. Что с ним случилось? На время вынужден уехать. Может, он и не утонул? Я поступила так, как писал мне брат, переехала в домик, где жил и откуда ушел Сергей Сергеевич, сказала Полина Александровна. И с большой горечью продолжала. Тогда, давно, сразу после ухода Думчева, сюда приходили люди, смотрели, удивлялись. И я примечала столько недоверчивых улыбок, столько иронических взглядов, но я не обращала на это внимания. Никому не позволяла тронуть ни один предмет в его доме. Но, наверное, один из любопытствующих посетителей был злым шутником. В провинциальном юмористическом журнале этот случай был описан как курьез и даже с карикатурой. Вот у меня сохранился этот журнальчик. Не правда ли, у него такое легкое название «Мотылек»? А как тяжело он обидел меня. Вот-вот, читайте на 17-й странице. В связи с продолжающимися разговорами, прочел я в пожелтевшем юмористическом журнальчике, о таинственном исчезновении жителя города Ченска доктора Думчева, наш журнал не остановился перед затратами и направил в сей город своего корреспондента, господина Петрушина, который любезно предоставил редакции достоверный художественный рассказ об этом событии в виде драматической пьесы в четырех картинах. Картина первая. На улице Ченска. Воскресенье, полдень, звонят колокола, двери церкви настежь открыты, подъезжают фаэтоны, дрожки, коляски, а за рессоры колясок цепляются босоногие мальчишки, и когда извозчик вспугивает их кнутом, они бегут рядом с колесами и кричат: «Женится! Доктор Стрекоза сегодня женится!» Картина вторая. Дом жениха. Вбегает соседка, кричит прислуге доктора: «Арсеньевна, скорее, скорее, певчие в храм уж пошли! Жених-то твой готов?» Арсеньевна стучит в дверь: «Сергей Сергеевич, пора, скоро венчание, вот возьмите на крахмаленную сорочку». Дверь открывается, из-за двери высовывается рука доктора за сорочкой, дверь захлопывается. Вскоре Арсеньевна снова стучит в дверь: «Не желаете ли, Сергей Сергеевич, выпить стакан чаю и откушать моего слоеного пирога перед венчанием, а то день-деньской не маковой росинки?» «Пожалуй», — говорит доктор, подойдя к двери, и опять из-за двери высовывается рука и берет поднос со стаканом чаю и пирогом. «Сергей Сергеевич, шафер прибыл за вами!» Дверь закрывается. «Пора, Сергей Сергеевич!» — кричит шафер. «Простите, не могу вам открыть дверь, я еще не одет. Сейчас, сейчас!» Шафер ждет немного, снова стучит. «Скорей!» «Иду!» — слышится из-за двери. Картина третья. В доме невесты. В подвенечном наряде сидит невеста, ждет. Никто за ней не приезжает. Она восклицает: «Ничего не понимаю, ничего не понимаю». Картина четвертая. Снова в доме жениха. Стучат в дверь. Ответа нет. Открывают дверь. Комната пуста. На столе, на полу, в неописуемом беспорядке валяются свадебный фрак, накрахмаленный воротничок, сорочка, галстук, брюки, ботинки. «Доктор, доктор, где вы?» Смотрят под стол, открывают шкафы, даже в открытое окно глядят. Но под окном все время стоят любопытные ребята. Они кричат: «Сюда не смотри, из окна никто не прыгал». «Доктор, где вы, где вы?» Молчание. «Истратился, как будто истратился человек», — всплескивает руками старушка Арсеньевна. «И дни, и ночи работал, работал, тратился, тратился и истратился». Соседки и кумушки ее поддерживают. «Истраченный человек». Я прочел этот нелепый фельетон, порождение скуки, безделья и злобы давно прошедших времен. На лице Булай, когда она брала из моих рук журнальчик, отражалось такое отчаяние, словно все вокруг нее рушилось. Видно, бывают обиды, раны, которые слишком долго ноют. Я заговорил: стоит ли пустая злая шутка, написанная в бесцветное старое время, стоит ли она того, чтобы живые чувства и мысли застыли на ней, как это случилось с диккенсовской героиней, которая сама в минуту отчаяния навсегда остановила свои часы в столовой, остановила часы своей жизни? Не знаю, мои ли слова помогли старой женщине отодвинуть от себя подальше обиду, или это сделали ее душевные движения, те движения, которые ни на миг не покидают человека и, беспрестанно меняясь, переливаясь, толкают мысли и чувства к надежде,